Глава 25. Колени Саги упирались в матово-черный бензобак. Внутренней стороной бедра она ощущала, как вибрирует мотор. На шестой передаче она проехала по шоссе параллельно железнодорожным путям, мягко ушла вправо, на съезд на Солентуну, газанула и повернула так круто, что один из глушителей скрижетнул по асфальту. Сага еще не вполне привыкла к тому, какой у этого мотоцикла малый угол наклона. Когда ее старому триумфу пришел конец, она позаимствовала у отца Indiana Chief Duck Horse. Отец все равно ездил на нем исключительно летом в хорошую погоду. Отец питал слабость к этой марке мотоцикла. Компанию «Индиана» основал выходец из Смоланда, и он же спроектировал первый мотоцикл. В молодости Ларс Эрик жил в Сан-Франциско, ездил на ржавой «Индиане» 1950 года выпуска. В зрелом возрасте у него появилась возможность купить новый мотоцикл, но он слишком привык к старому. Сага затормозила на крутом спуске, ведущем к гаражу Натана Поллока, и остановила мотоцикл позади хозяйского джипа. Каждому из них предстояла встреча со своим начальством в штаб-квартире службы безопасности в Сольне, но сначала они хотели вместе просмотреть материалы, которые передал им Йона. Черная вилла располагалась на склоне холма, спускавшегося к темной, подернутой рябью поверхности Эдсвикена. Сага повесила шлем на руль и обошла машину. Покачивались и шуршали засохшие растения, свисавшие со шпалер вокруг дворика со скамейкой. Метрах в 10 от веранды Сага заметила пакет с продуктами. Буханка хлеба, пакет замороженного гороха и 3 упаковки эко-бекона вывалились на пожухлую траву. Сага остановилась и прислушалась. Из дома доносились звуки тяжелых ударов. Там как будто 5 раз хлопнули дверью, после чего все стихло. Сага зашагала было к дому, но снова остановилась. В доме злобно закричала женщина. Пригнувшись, Сага вытащила из кобуры глок и дослала патрон в ствол. Опустив дуло к земле, она пошла вокруг дома. Заглянула в первое окно. Гостиная. На полу валяется стул с высокой спинкой. Сага нажала на курок до первой насечки, прошла под яблоней, и ей открылось второе окно. В щель между занавесками она увидела жену Натана. Та, стоя в дверях гостиной, вытирала слезы. Медленно переместившись, Сага увидела, как Натан входит в комнату и опрокидывает на пол целый ящик разноцветного белья. Жена что-то прокричала ему, но Натан, не отвечая, вышел с пустым ящиком. Кажется, Сага явилась в разгар ссоры. Сунув пистолет в кобуру, она пошла назад, к крыльцу. Может, сесть на мотоцикл, уехать домой? Но тут дверь открылась, и на крыльцо вышла Вероника с пачкой сигарет. «Привет», — бросила Вероника и закурила. «Я не вовремя?» «Наоборот», — Вероника старалась не смотреть на Сагу. За спиной жены возник Натан. «Она хочет развестись», — объяснил он. «Может, я потом заеду, попозже?» «Да ну, ерунда. Она наверняка передумает». «Не передумаю», — Вероника угрюмо затянулась. «Ты права. Может, и не передумаешь. Зачем тебе оставаться со мной?» С этими словами Натан открыл Саге дверь. Вероника опустила сигарету и измученно посмотрела на Сагу. «Извини за бардак», — сказала она. «Пусть Натан объясняет свою выходку с бельем и почему она оказалась на...» «Ники, по-моему...» «Не называй меня так!» — взвилась Вероника. «Ненавижу! Всегда ненавидела! Я только поначалу притворялась, что считаю это имя забавным!» «Ладно, ладно», — улыбнулся Натан и прошел следом за Сагой. В прихожей он помог ей избавиться от кожаной куртки, которую она натянула на спортивную кофту с капюшоном. «В Швеции причин для развода не требуется, но...» «У меня 1000 причин!» — крикнула с улицы Вероника. «Но если один из супругов не хочет разводиться, то суд первой инстанции дает паре полгода на размышление, и только после этого рассматривает дело», — закончил Натан. Сага не знала, сколько раз Натан был женат, но помнила его предыдущую жену, блондинку и свою ровесницу. А до блондинки Натан был женат на криминалистке по имени Кристина. Они вышли на застекленную веранду с садовой мебелью и свисавшим из кашпо плющом. Хлопнула входная дверь, и окна с перемычками звякнули. «Веронике не нравится идея про полгода на размышление. Я ее понимаю. Чувство же распирает прямо сейчас», — невозмутимо продолжал Натан. «Ты расстроился? Из-за развода?» «Для меня развод — дело привычное», — улыбнулся Натан. «А для меня нет, и я расстроилась», — сказала Вероника им в спину. «Это было не для твоих ушей», — заметил Натан, не оборачиваясь. «А по-моему, как раз для моих», — утомленно ответила Вероника. «Я только хотел сказать, ты все ж подумай как следует. Закон дает полгода как раз на размышление». Голос Натана был раздражающе спокойным. «Я уже подумала, и тебе это отлично известно. Ты просто демонстрируешь, кто тут главный». «Она хочет до развода продать дом и разделить имущество», — объяснил Натан Саге. «Тебе-то какая разница?» У Вероники снова полились слезы, и она вытерла щеки. «Что ты не делай, а будет именно так!» «Тогда, Ники, ты точно сможешь подождать полгода». «Мне что, врезать тебе?» — напрямую спросила Вероника. «У меня свидетель», — улыбнулся Натан и перебросил длинный седой хвост через плечо. Вероника вздохнула и что-то неслышно прошептала. Подняв с пола плед, она положила его на плетёное кресло и взяла со стола кружку с чаем. «Не выходи за него замуж», — предупредила она Сагу и ушла с веранды. Сага и Натан покосились на гостиную с книжными полками и большим камином, выложенным коричневым кафелем. «Кстати, о белье», — заметил Натан, указывая на пол. «Я предложил ей для начала продать белье, а деньги поделить». «Не говори ерунды». «А я серьезно». Морщины и морщинки вокруг глаз придавали ему усталый вид, но глаза были непроницаемы. «Ну что, посмотрим, что нам оставил Йона?» — спросила Сага. «У нас есть время». «Еще почти 40 минут». Натан проводил ее на кухню, где на полу стояло 10 картонных коробок. Он раскрыл одну из них, и скоро стол был завален картами тех мест, где были обнаружены жертвы, картами железных дорог и фотографиями. «Йоне тут кое-что пришло в голову». Натан показал Саге блокнот на пружине. Одна страница была исписана полностью. «Так», — Сага всмотрелась в фотографию могилы из Лильянскугена. «Он хочет, чтобы мы первым делом озаботились защитой Валерии». «Согласна. Очень разумно, если принять его точку зрения». «Все не так просто», — заметил Натан. «Охрана должна быть незаметной, потому что Валерия не хочет, чтобы ее охраняли». Натан показал Саге нарисованный Йоной чертеж садового хозяйства. Йона даже отметил лучшие позиции, где можно было разместить десяток полицейских. «Неплохо», — кивнула Сага. «Он, конечно, говорит, что защититься от Юрика невозможно, но что паутину можно порвать одной палкой». «Юрик убит», — буркнула Сага. «Еще он хочет, чтобы мы допросили церковного сторожа, который мариновал палец Юрика в банке». «Не выйдет. У него деменция». «Йона в курсе, но уверен, что мы сможем что-нибудь вытянуть из деда, если не станем торопить его. План Юрика ни за что бы не сработал, если бы в дело не оказался замешан сторож». «Я видела останки. Полусгнивший торс с дырами от пуль точно там, куда я стреляла». «Знаю». Натан порылся в бумагах на столе и вытащил какое-то письмо. «Но вот что пишет Йона. Часовня на острове — единственный вход в мир Юрика, который мы пока сумели обнаружить. Через эту щель он и выполз, поэтому там мы...» Наверху что-то грохнуло, разбилось, осколки заскакали по полу. «Я коллекционирую стекло», — лаконично объяснил Натан. «Ну что, поехали?»